Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1833-34 годов. Часть первая. Мой неискусный карандаш набросил вид суровый ваш, скалы Финляндии печальной. Среди них, среди этих голых скал, я дни весны моей опальной влача душой изнемогал. Там, без друга, без подруги, мои тоскливые досуги мятежным пеньем посещал. В отчизне я. Перед собою я самовольную мечтою скалы изгнанья оживил. И другу, милой их рисуя, теперь с улыбкою шепчу я, вот где унылой я бродил, где на судьбину негодуя, я веру в счастье отложил. А.А.Ф.Ой. Выль, дочерь Евы, как другая. Выль перед зеркалом своим, волосы роскошные вседневно убирая, их блеском шелковым любуясь перед ним, любуясь ясными очами, обворожительным лицом, блестящей грации пред вами, живописуемой услужливым стеклом, выль угадать могли свое предназначение. Как вместо женской суеты в душе довольной красоты затрепетало вдохновенье? Прекрасный, дивный миг возликовал Парнас. Хариту, как сестру, камены окружили. От мира мелочей вы взоры отвратили. Открылся новый мир для вас. Сей мир свободного мечтанья, в который входит лишь поэт, где исполнение находят все желания, где сладки самые страдания и где обмана в сердцу нет. Мы встретились в нем. Блестящими стихами вы обольстительно приветили меня. Я знаю цену им. Дарована судьбами мне искра вашего огня. Забуду ли я вас? Забуду ли ваши звуки? В душе признательной отозвались они. Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки. Пускай летят за днями дни. Прибудет неразлучно с вами моя сердечная мечта, пока пленяюся я лирными струнами, покуда радует мне душу красота. Наслаждайтесь, все проходит, то благой, то строгий к нам своенравно рок приводит нас к утехам и к бедам. Чужд он долгого пристрастия. Вы, чья жизнь полна красы, на лету ловите счастье ненадежные часы. Не ропщите, все проходит, и ко счастью иногда неожиданно приводит нас суровая беда. И веселью, и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинакие крылья. К чему невольнику мечтание свободы? Взгляни, безропотно текут речные воды в указанных брегах, по склону их русла. Ель величавая стоит, где возросла невластная сойти. Небесные светила, назначенным путем неведомая сила, влечет. Бродячий ветр неволен, и закон его летучему дыханью положен. Уделу своему и мы покорны будем, мятежные мечты смирим или позабудем, рабы разумные, послушно согласим свои желания со жребием своим, и будет счастлива, спокойна наша доля. Безумец, не она ль, не вышняя ли воля дарует страсти нам? О, тягостно для нас! Жизнь в сердце бьющая могучую волною, и в грани узкие, втесненная судьбою. Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Шумят ручьи, блестят ручьи, взревев, река несет на торжествующем хребте поднятый ею лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхой лист, как прежде, под моей ногой и шумен, и душист. Под солнце самое взвился, и в яркой вышине незримый жаворонок поет за здравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка, с ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихий, на пире их она? Что нужды? Счастлив, кто на нем забвеньем мысли пьет. Кого далеко от нее он дивный унесет? Монастырке. Храни свое неопасенье, свою неопытность лелей. Перед тобою много дней, еще уловишь размышленье. Как в смольном цветнике своем и в свете сердцу будь послушной, и монастыркой благодушной останься долго, долго в нем. Пусть для тебя преображаем игрой младенческой мечты, он век не рознит с тихим раем, в котором расцветала ты. Когда исчезнет омраченье души болезненной моей? Когда увижу разрешенье меня опутавших сетей? Когда сей демон наводящий на ум мой сон его мертвящий отыдет, чадный от меня, и я увижу луч блестящий всеозаряющего дня? Освобожусь воображеньем, и крылья духа подыму, и, пробужденный вдохновеньем, природу снова обниму. Вот щель мольбы, напрасны ль пени, увижу ль снова ваши сени, сады поэзии святой? Увижу ль вас ее светило? Вотще, я чувствую, могила меня живого приняла, и легкий дар мой удушая, на грудь мне дума роковая гробовой насыпью легла. Я не любил ее, я знал, что не она поймет поэта, что на язык души душа в ней без ответа. Чего ж безумец в ней искал? Зачем стихи мои звучали ее восторженной хвалой и малодушно возвещали ее владычество и плен постыдный мой? Зачем вверял я с умиленьем ей все мечты души моей? Туман упал с моих очей, ее бегу я с отвращеньем. Так, омраченные вином, мы недостойному порою жмем руку дружеской рукою, приветствуем его со склабленным лицом, красноречиво изливаем все думы сердца перед ним, ошибки темное сознание храним, но блажь досадную напрасно укрощаем умом взволнованным своим. Очнувшись, странному забвению дивимся, и незаконного наперсника стыдимся, и от противного лица его бежим. Болящий дух врачует песнопенье, гармонии таинственная власть тяжелая искупит заблужденье и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая и мир отдаст причастнице своей. О мысль, тебе удел цветка, он свежий манит мотылька, прельщает пчелку золотую, к нему с любовью мошка льнет, и стрекоза его поет. Утратил прелесть молодую, и чередой своей поблек. Где пчелка, мошка, мотылек? Забыт он роем их летучим, и никому в нем нужды нет. А тут зерном своим подучим он зарождает новый цвет. Есть милая страна, есть угол на земле, куда, где б ни были, средь буйственного стана, в садах Армидиных, на быстром корабле, браздящем весело равнины океана, всегда уносимся мы думою своей, где чужды низменных страстей житейским подвигом предел мы назначаем, где мир надеемся забыть когда-нибудь и вежды старые сомкнуть, последним, вечным сном желаем. Я помню ясный чистый пруд под сенью берез ветвистых, среди мирных вод его три острова цветут. Светлее нивами меж рощ своих волнистых за ним встает гора, пред ним в кустах шумит и брызжет мельница, деревня, луг широкий, а там счастливый дом, туда душа летит. Там не хладел бы я и в старости глубокой, там сердце томное, больное, обрело ответ на все, что в нем горело. И снова для любви, для дружбы расцвело, и счастье вновь уразумело. Зачем же томный вздох и слезы на глазах? Она с болезненным румянцем на щеках, она, которой нет, мелькнула предо мною. Почий, почий легко под дерном гробовым. Воспоминанием живым не разлучимся мы с тобою. Мы плачем, но прости, печаль любви сладка, отрадны слезы сожаления, не то холодная, суровая тоска, сухая скорбь разуверенья. Конец первой секции стихов 1833-34 годов.